Глава 11. Вечером, в потемках уже, Роман стал спотыкаться на ровном месте и выронил из рук топор. Хорошо, что не на ногу. Топор так отточен, хоть волосом секи. Шабашить пора. Все, до края уморился. Присел на корточки возле сруба, утихомирил руки, дрожащие от натуги. Посчитал пластины. 8 штук. Пожалуй, хватит. Закроет завтра потолок. Прорубит двери, окна, полы настелит. Хоть и много оставалось работы, но она уж не страшной была. А тут еще и свеклуши ладно устроилась. Купец ее к себе в работнице взял. Как не порадоваться? Не зря они здесь остановились. Не зря. «А я тебе что говорила, касатик?» «По-моему, вышло. Или как?» Роман поднял глаза, а перед ним старушка. Та самая, что на постоялом дворе объявилась. Согнулась в три погибели, опираясь на палку. Горбом в небо целится. Глаза на скукоженном личике острые, цепкие. И откуда она тут взялась? «Зачем тебе знать, касатик, откуда я?» «Пришла и пришла. Значит, нужда есть. Пойдем-ка со мной». Повернулась и мелким быстрым шагом пошла вперед, сгорбившись еще сильнее, не оглядываясь назад. Нетронутый снег под ней не проваливался. Старушка скользила по нему, невесомая, словно пушинка. Роман поспешил за ней и даже не раздумывал, куда она его ведет. Просто шел и шел. Сбил на затылок шапку, смахнул пот со лба и вскинул глаза. Батюшки, он со старушкой уже на бугре стоит, где они свеклушей в памятную ночь отогрелись. Впереди речка, накрытая снегом, по правую руку деревня, а позади... Просторная паскотина и тайга. Над самой головой луна выстала. Смотри, касатик, хорошенько. Точно такую же поставишь. Люди пособят, а ты поставишь. О чем она? Кого ставить? Хотел спросить у старушки, но не успел. Язык отнялся. От удивления Роман попятился и замер. А перед ним, прямо на глазах, из-под земли, из холодного снега, поднялась и встала на бугре церковь, сотканная из белого, трепещущего света. Поставлена она была кораблем. Прямо над притвором взметывалась вверх колокольня, увенчанная горящим крестом. Рублена колокольня была в восьмерик, и все 8 граней тихо светились. Дальше двускатная крыша, и из нее, как цветок папоротника, никогда и никем не виданный, луковичная главка на тонкой и трепетной шейке. И главка, и шейка, забраны были лемехом, серебрились. Казалось, что они искрят в воздухе. Стояла церковь на высоком подклете, и он, словно корабельное днище, легко держал на себе всю высоту и мощь поднебесного храма. Тихо-тихо звонили колокола. Трепещущий свет не был преградой человеческому взгляду, и виделось, как горит золото иконостаса. Теплятся на круглых аналоях свечи. Медленно, как для выхода иерея, открывались резные царские врата, увенчанные иконы искусного письма, а на иконе – тайная вечеря. Справа – печальный лик Спаса, а слева – Богородица, всемогущая и всемилостивейшая. Колокола смолкли. Проплыли понад землей последние звоны, истратили отпущенную им силу. Смолкли. Белый свет истончился, поредел, разорвался на многие части и исчез бесследно. Тот же ровно нетронутый снег лежал перед глазами, холодно отсвечивал под луной. «Что это? Что за церковь?» Роман обернулся, но старушки уже не было. Даже следов на снегу от нее не осталось.